Часть шестая. Глава первая. Утренняя мелодия из динамиков кровати застала меня невыспавшимся. За окном полыхал закат. Город быстро съедал короткий зимний вечер, а я перечитывал ее прекрасное «Спа и Сиба» и тщательно по крупинкам перебирал воспоминания о своем приключении. Выдуманное? Не самое удачное? Да, именно. Его так запланировали другие. По мнению программы, моя негармонизированная личность в страшных джунглях два раза погибла и погубила девушку моей мечты. Однако я помнил другое. Солнечные иглы сквозь толщу воды и волшебное, ни с чем не сравнимое ощущение свободы. Ошибки и проигрыши после того становились несущественны, так как это были мои ошибки, которые я мог и имел право совершить в моей жизни. Никого другого они не касались. Я стоял под горячим душем, пытаясь собрать себя по крупинкам, и наблюдал несколько отстраненно, как внутри происходят изменения. Мозаичные частички моей личности сами вертелись, подбирая нужное направление, чтобы стать вдруг цельной картиной. Коллеги из соседнего отдела — молодцы. Я никому и никогда не скажу об этом, но их чёртова программа и правда привела мою душу к гармонии. И даже, пожалуй, к появлению нового человека. Вот только этот человек был совершенно не тем, кто им нужен. И еще одна неприятная истина. Я никому не расскажу об этом просто потому, что некому рассказывать. Я только что осознал, что уже много лет на свете нет ни единого человека, которому мои переживания были бы интересны. Пожалуй, это развязывало мне руки. Мозг теперь работал в другом режиме и начал выдавать мне несколько неожиданные результаты. Уже на выходе из дома меня поразила простая и логичная мысль. Как я могу увидеть свою сменщицу? Все же просто. Надо всего лишь задержаться на несколько минут и подождать ее. Дезинфекция квартиры меня не убьет, это точно. И она, после ее милого и корявого спасибо, и после всех наших смайлов, и ее красного цветка, не может она сильно сердиться. Перед глазами тут же возникла картина. Молодой парень бьется в истерике у стены, а команда гармонизаторов с моей помощью проникает в дом. Однако было у меня теперь и другое воспоминание. Соседи, впервые по-настоящему увидевшие друг друга, увлеченно рассказывают о чем-то, смеются, на их лицах счастье, и они как будто забыли о времени. Я уже стоял у двери выхода, но тут вдруг развернулся и стал таращиться на входную дверь. Они во всех квартирах как раз напротив друг друга расположены. Она скоро придет сюда. Я всего лишь скажу ей «Привет, а я твой сменщик». За такое не вызывают помощь гармонизаторов. Она точно не вызовет. Как был уже в верхней одежде, я вернулся и сел в кресло. Минуты текли, растягиваясь резиновыми каплями. Я, конечно, немного опоздаю на работу, но догори она огнем. Если не застряну в пробке, то нагоню потом минуты 4 пешком. Я ведь не собираюсь ее долго отвлекать, только посмотрю на нее. Мой коммуникатор предупредил, что до выхода из дома у нас остается 3 минуты, 2, 1. Ровно в 18:00 он начал пищать. Я сидел в кресле и смотрел на входную дверь. Сменщица появится скоро. Может быть, она попала в пробку на входе в дом? Я вскочил и подошел к окну. Поток уставших дневников потихоньку вливался в подъезд. Она точно будет скоро. 30 секунд потратил, объясняя коммуникатору, чтобы он шел к черту на рога. Ручка двери едва заметно пошевелилась. Адреналин полоснул по венам. Я опять сел в кресло и принял беззаботную позу. Конечно, тот случай нарушения личного пространства, который я обеспечивал, был отвратительным, но там мужчина полез к сменщику с претензиями, а я... Еще 10 секунд прошли в ожидании. И ничего не произошло. Потом в квартире включилась сигнализация. Над дверью выхода, оказывается, размещалась табличка «Покиньте помещение». Она заолела раздражающе в полутьме и замигала. Я смотрел на дверь. Ручка шевелилась, но и все. Сменщица не заходила. Похоже, не могла открыть дверь. И тут меня поразила догадка. То изменение в правилах пересменки, в которое я не стал вникать. Михалыч на совещании что-то долго бубнил и объяснял новые пункты. «Ай, я ментальный калека! После того последнего случая проникновения к сменщику были приняты меры. Техника теперь контролирует и этот процесс. Пока я не покину наш общий дом, ее сюда просто не впустят. Вот в чем заключалось новое правило. Сигнализация выла на разные голоса, коммуникатор заходился в судорогах вибрации. Я открыл дверь на выход и остановился на пороге. Потом закрыл ее в ничтожной попытке обмануть технику, но она, конечно, сразу зафиксировала, что я никуда не ушел, и ничего не поменялось. И лишь после того, как я аккуратно прикрыл дверь, щелкнув замком с другой стороны, дикий вой прекратился. В квартире зажужжало, задвигалось и зашумело. Этот ядовитый ветер и излучение удаляли все следы моего вредоносного и болезненного присутствия. Минуту спустя все стихло. Я стоял, приникнув к заблокированной двери, и пытался услышать хоть что-нибудь. Девушка с каштановыми волосами сейчас входила в квартиру, не понимая, что тут случилось. Оглядывалась, наверное, в поисках причины моей задержки. Возможно, решила, что я просто проспал, хоть это и невозможно. Я, кажется, перепутал эпохи. Как бы я хотел вернуться на 100 лет назад, в тот мир, где было все так просто и понятно, а у людей имелась возможность проспать на работу из-за будильника. Счастливцы! Их механические, электронные и первые цифровые системы были столь несовершенны, что позволяли себе иногда ошибаться. С нашими такое не пройдет. Я спускался на полупустом лифте вместе с последними припозднившимися ночниками. Нас было не больше 20. Интересно, а они почему выбились из расписания на целых 3 минуты и 47 секунд? Я попытался посмотреть на их лица, но не смог. Сработала привычка. Мой папа всегда говорил, что разглядывать других людей — все равно, что лезть в их жизнь. Этого никто не хочет. Возможно, что и она не захочет видеть меня. И, скорее всего, она не выглядит как нежный хрупкий ангел. Это все мои мечты.